Глава 12. «Яна, просыпайся!» Шепнула я дочери, поспешно стягивая одеяло. Кричать или звать на помощь я не видела смысла. Тот, кто может услышать, на помощь не придет. А остальные, скорее всего, либо разошлись по домам, либо еще на поминках. Пока дочь надевала шубку, я надела первое, что попалось под руку. Локи порыкивал, не понимая, что происходит. «Мама, что происходит?» Испуганно хныкнула дочь. «Откуда так невкусно пахнет?» «Это дым, родная», — ответила я и вылила воду из кружки на платок. «Прижми к лицу и дыши через него». Кое-как завязав на Яне шубку, я вытолкнула ее из окна. «Яна, слушай внимательно. Далеко не убегай. Я сейчас выйду. Хорошо? И бога ради, не кричи. И не бойся. Локи пойдет с тобой. Сядь за будку Барбоса и сиди там, чтобы тебя не видели». На что пойдут две злобленные твари, а с женщинами их назвать язык не поворачивается. Я не знала. Может, испугается? А может, и добить решат. «Локи, охраняй Яну». Отдала я приказ волчонку и указала на окно. Волк без раздумий сиганул на улицу, следом за Яной. Теперь моя дочь в безопасности. Локи близко к ней никого не подпустят. А вот мне следовало поторопиться. Дышать становилось все сложнее и сложнее. Убежать вот так, не забрав самое ценное, я не могу. Открыв дверь комнаты, я облегченно выдохнула. Дом не вспыхнул, как факел. Он тлел. Видимо, пропитан каким-то раствором. Иначе дома не было бы спустя минут 10. Пригнувшись к полу, насколько это возможно, приложила мокрую тряпку к лицу и поползла к маме в комнату. Оставить мамин травник, эти самые жутко дорогие корешки, рука не поднимется. А еще надо забрать с кухни тот сундук с заготовками. Не абы что, но всякое может пригодиться. Может, это и глупо. Буквально ползать по полу горящего дома, но... Но сейчас именно таким способом я душила панику. Я не боялась ни выбраться, нет. Я боялась думать, что же делать дальше. Вот я заберу все, что надо. И? И куда дальше? К старости? Естественно, в первую очередь к нему. Именно ему разбираться и наказывать виновных. А еще у него, вероятно, есть связи с дознавателями. А мне очень хочется, чтобы женщины ответили за то, что совершили. Велиса, Авдотья и Мирка. Кто бы мог подумать, что эти завистницы решатся на такое? Это же убийство. Я понимаю, почему они злятся. И одна, и вторая неплохо получили за свои поступки. Одна чуть мужа без ноги не оставила. И серьезно так потрепала семейный бюджет из-за вызова лекаря. Вторая же из-за гонора оставила больного ребенка без помощи. Не знаю, как они поплатились дома за свои поступки, но явно по головке их не погладили. Третья... Ну, тут понятно. Из-за меня муж умер. А тут алкоголь. Женщина, которая могла на них повлиять, умерла. И ведь их не остановило, что у меня ребенок. Ничего не остановило. Дом все сильнее заволакивало дымом. Я забрала все самое необходимое и поползла на выход. Вот только дверь была заперта. Кто-то подпер ее с другой стороны, чтобы даже шанса вылезти не было. Черт, черт, черт! Как мне выбраться через маленькое окошко? Я вернулась в комнату и разглядела пустой проем. Глаза слезились от дыма. Дышать даже через мокрую тряпку становилось все сложнее и сложнее. Выкинув вещи на улицу, Я примерилась к окну. Говорят, если голова и плечи пролезли, то пролезет и остальное. Ну что же, попробуем. Главное не застрять, как Винни-Пух в норе кролика. Кофту скинула, чтобы ничего не мешало. Залезла на кровать и высунула голову и плечи в окно. Отлично, вроде прохожу. Вытолкнуть себя оказалось сложнее, чем я думала. Да еще и дым, который валил из окна, не давал что-либо разглядеть. Дышать было практически невозможно. Кашель рвался из груди. К счастью, я пока не чувствовала помутнения сознания. Главное — выбраться. А там уже не важно. Главное — не задохнуться. И не сгореть. Иначе Яна останется совершенно одна здесь. В этой самой деревне. Последний рывок, и я падаю на холодную землю. Распахнув глаза, я увидела над собой ясное небо и звезды. Такие яркие, словно они вот здесь, рядом. Можно дотронуться, если протянуть руку. Не вовремя ты, Арина, рассуждаешь о вечном. Со стоном перевернувшись, я скребла пожитки и двинулась к Барбусу. «Мама!» — воскликнула Яна, как только я приблизилась. «Я здесь, милая. Все хорошо». Я обняла дочь одной рукой. Второй потрепала Локи по голове. Оглядевшись, я не заметила, чтобы кто-то был рядом. Оно и к лучшему. Было бы хуже, если бы наши убийцы стояли тут. Было дикое желание увести лошадь и ускакать немедленно. Только вот сомневаюсь я, что мы вдвоем далеко уедем. Тем более, что из еды у нас ничего нет. Да и верхом на лошади мы не очень ездим. Если я в детстве каталась, то Арника их только видела. Да и в телеге ехала. Идем к дяде Владимиру. Расскажем, что произошло. Шепнула я дочери, подбирая нехитрый скарб. «Мы будем жить у него?» Спросила Яна, глядя мне в глаза. «Не знаю, милая. Пока не знаю. Если честно, этот вариант я даже рассматривать не хотела. Все же не стоит напоминать мужчине о себе завидным постоянством. А тем более у него жить. А вдруг решит, что я передумала? Не хочу давать ложную надежду тому, кто был добр ко мне». Но вот только куда идти? И насколько? А что делать с животными в старая? Чёрт, ну не забирать же их с собой. Если только... Я ведь все равно хотела дождаться ярмарки. Так почему бы и не продать там? Лишняя монетка не помешает. Но я не знаю, согласится ли Владимир ехать в город с грузом. Конечно, несколько куриц и коза, не ахте какой груз, но все равно. Ладно, это все потом. Главное, чтобы староста помог мне наказать этих... сволочей. Вот бы сюда того дознавателя. Он долго не думает и решение принимает быстро. Вот только откуда тут появиться королевскому дознавателю? Я оглянулась на уже пылающий дом и тихо рассмеялась. Вот так уничтожаются следы. Янкины туфельки сгорят в пламени. Как и мамин набор превратится в кусок металла, похоронив за собой историю попаданок. «Подождите меня здесь», — буркнул староста, спешно одеваясь. «Дверь налево, там комната свободна. Можешь пока уложить Яну». Владимир перескочил с увы на «ты», как только я объявила, что наш дом подожгли. Далее последовал тихий мат и поспешные сборы. Да, пожар следовало потушить, пока огонь не перекинулся на другие дома. Об этом я не подумала, когда уходила. Да и сейчас не думала. Слишком спокойно. Даже странно. Видимо, какая-то защитная реакция мозга. Как только за старостой захлопнулась дверь, я отвела Яну в комнату и уложила спать. А так как ребенок был слишком напуган, я сделала то, чего не разрешала еще ни разу. Разрешила Локи лечь на кровать. Конечно, меня волчонок не заменит. Но я лечь не могла. Мне надо дожидаться хозяина дома и решить, как поступить дальше. Когда Владимир вернулся, я спокойно пила чай на кухне. С виду такая тихая. А в голове... В голове хоровод мыслей и дум. Как поступить лучше? «Ты подозреваешь кого-нибудь?» — тихо спросил староста, скидывая шубу и садясь напротив меня. «Знаю», — кивнула я. И рассказала все, что произошло этой ночью. Сухо, без эмоций. Только факты. И я так просто это не оставлю. Прорычал мужчина. Руки сжались в кулаки, а лицо закаменело. «Владимир, вызови дознавателя». «Я знаю, ты можешь», — тихо попросила я. «Зачем? Я сам могу наказать». «Как?» Я улыбнулась. «Высечешь плетью? Или накажешь монетой? Что? За такое могут и казнить». «Могут», — согласилась я. «Я не хочу, чтобы это делал ты». «Что? О чем ты?» Было видно, что староста растерян. Он не ожидал от меня такого ответа. А вот я... Я ждала Владимира и думала. Отчаянно думала, как более безболезненно решить эту проблему для нас всех. Кроме виновных, естественно. Дамочки должны поплатиться за содеянное. «Я скоро уеду», — тихо заговорила я, поднимая руку, чтобы не перебивал. «Это уже решено. А вот ты останешься. И я бы очень хотела, чтобы в этой богом забытой деревушке остался хоть кто-то адекватный. Но ты не сможешь остаться, какой бы приговор ни вынес. Людям нужно зрелище. Вынесешь мягкий приговор, скажут, что ты размяк, и не можешь больше держать дисциплину. Начнутся мелкие нарушения, а потом все больше и больше. А со справедливым приговором люди могут не согласиться, посчитав его жестоким. Ты говоришь, могут казнить, верно? Да, или каменоломня. Глухо обронил староста. А ты сможешь отдать такой приказ и остаться правым для народа? У Миры девочка-подросток и малыш грудной. Разве можно ее на каменоломне? Люди поднимут бунт. Я тебя понял. Грустно кивнул мужчина. Хорошо. Я отправлю запрос сегодня же. Но вы не сможете уехать, пока не прибудет дознаватель. Я хотела уехать вместе с обозом, едущим на ярмарку. Я развела руками. Но теперь даже представления не имею, как дальше быть. Поговорю с Малькой, мамой Фоньки. Может, приютит по старой дружбе. «Оставайтесь у меня», — предложил Владимир с надеждой. «Нет». Я покачала головой, глубоко вздохнув. «Не останусь. Не нужны тебе лишние сплетни. Их и так слишком много. Зато здесь вы будете в безопасности. Никто не посмеет». «И там не посмеет», — перебила я мужчину. «Как узнает о дознавателе, мигом прижмут хвосты». Я прикрыла глаза и постаралась успокоиться. Он думает, я не вижу надежду во взгляде. Вижу. И не хочу давать даже намек. Не стоит. Прости, я устала. Мне бы отдохнуть. Да, конечно. Владимир кивнул. Я сам поговорю с Малькой. Животные твои пока у меня побудут. Думала, что с ними делать будешь, когда соберешься уезжать. Хотела довести их до города и там продать. Я пожала плечами. Я выкуплю у тебя их. Все равно на ярмарке будем закупать. Так что не вижу смысла возить. Хорошо, кивнула я. Только если Малька согласится нас приютить, отдай ей козу. И пяток кур тете Клаве. Женщина была добра к нам. Я бы хотела отблагодарить. Хоть я и ушла спать, но так и не уснула, бездумно глядя в потолок. Янка тихо сопела рядышком. В ногах развалился Локи. А я думала. Думала о том, как перевернула жизнь и как изменилась я. Маленькая испуганная девочка все реже дает о себе знать, а настоящая я поднимает голову. Мне, кстати, вспомнился Ярик. И ведь правду говорят, что манипуляторы легко ломают своих жертв, прикрывая контроль заботой. Может, и с Владимиром я не хочу даже пытаться строить отношения, потому что боюсь. Боюсь вновь очутиться в той ситуации, когда нужно бежать. Нет, я верю, что староста хороший человек. И не станет таким, как Ярослав, даже будь у него власть. Только вот, не хочется стоять за чьей-то спиной. В кои-то веки мне хочется самой стать стильной. Решать за себя и дочь. Показать малышке пример, какой именно должна быть женщина. Вот только, не сделали я хуже. Мир другой. Отношения в семьях другие. Пресловутый патриархат. Здесь цветет буйным цветом. Я вроде как не имею ничего против, но... Но нужно уметь защищать себя. И тех, кто под твоей опекой. Будь то ребенок или животное. Тот, кто слабее и защититься не в силах. Та же Малька не в состоянии за себя постоять. Она и не пытается. Закрылась в доме. И общается с внешним миром только через сына. Совершенно не думая, что мальчику держать удары намного сложнее. Смогу ли я выстоять и сделать свою жизнь счастливой? Выгрызть кусочек нормальной жизни в мире, где это неимоверно сложно? Смогу. Потому что за меня это никто не сделает. И, может быть, потом, когда уверенно встану на ноги, я выйду замуж. Вот только роль жертвы больше на себя не примерю. Эта одежка не по мне, слишком жмет. В том, что Малька согласится нас принять, я была уверена. Но пускай на 98% из 100. Все же 2% оставила на какой-то форс-мажор. Его не случилось. Запуганная женщина моментально ответила согласием. И ведь даже не заикнулась об оплате. Удивительный человек. Я до конца так и не определилась. Слишком добрая или слишком глупая? Впрочем, я была ей безмерно благодарна. Все же в моем положении выбирать не приходится. Заплатить Мальке я не могу. Самой очень нужны монеты. А вот козу, я надеюсь, она примет с благодарностью. Дом ее был типовым. Таким же, как и наш, и старосты, и... Да и у всех. Такое ощущение, что строили по шаблону, не особо заботясь о мнении хозяев. Янка, сдружившись за время нашего пребывания в деревне с Фонькой, мигом утащила мальчишку играть. Несмотря на разницу в возрасте, подростку было интересно. Да и Локи с радостью принимал участие. То выполняя команды, то просто бегая вокруг и подвывая. Владимир ушел практически сразу, как только я вошла в дом, предварительно напомнив, что зайдет, как появятся новости. Женщин, что так неосмотрительно подожгли наш дом, он посадил под домашний арест, объявив, что это ни много ни мало покушение на убийство. А значит, разбираться будет дознаватель, которого он лично вызвал. «Как же так?» — сокрушалась Малька, качая головой. В ее взгляде сквозило сожаление, словно женщине стыдно передо мной. Я молча развела руками. «А что еще сказать?» «Да, я догадываюсь о причинах. Более того, я знаю эти самые причины. Но запугивать Мальку? А ведь напугается, если я скажу, что это все из-за моего проявления характера. Тогда женщина станет еще молчаливей, еще трусливей. И деревенские совсем ее затопчут». Малька была больна. Ничего того, что угрожало бы жизни, но доставляло неудобства. Лекарства как такового не было. А вот обезболивающее было. Именно его мама давала Фоньке, как плата за мелкие поручения. И его же делала я сейчас, обосновавшись на маленькой кухне. Травы самые обычные, так что я делала с запасом и исключительно сухие смеси, чтобы Малька сама могла заваривать. На несколько месяцев хватит, а потом... Потом, я надеюсь, в деревню приедет какая-нибудь травница и продолжит мамино дело. Какие бы люди здесь ни жили, они все еще остаются людьми. К тому же не все такие уж плохие. Есть и вполне нормальные, адекватные. Хоть и затуманенных разом стереотипами о том, какой должна быть правильная жизнь. И Владимир, что бы он ни говорил и ни делал, эти стереотипы поддерживал. Не знаю, может, не хотел идти против народа, а может, действительно считал, что так правильно. «А куда вы потом поедете?» — поинтересовалась хозяйка дома, до этого молча наблюдавшая за моей работой. «Сначала в город, а потом, не знаю, я пожала плечами. Там решу». «Ты не боишься?» — не спросила. Скорее констатировала факт. «Ты знала, что у любого страха есть предел?» Я отложила ступку и посмотрела на женщину. «Можно бояться до потери сознания. Но в какой-то момент страх сменяется на безразличие. Вот такое у меня сейчас состояние. Плюс уверенность, что у меня все получится. Ведь права на ошибку нет». «Я бы так не смогла», — нахмурилась Малька. «Когда родился Фонька, я думала утопиться, а его в сиротском доме оставить. Но не смогла. Духу не хватило. Выбрала самую дальнюю деревню, чтобы подальше от людских глаз. А оно вон как сложилось». Я смотрела на женщину и понимала, что что-то в их правиле не так уж и неверно. Я по поводу рождения детей вне брака. Конечно, случается разное, но... Но как же страшно остаться вот так, одной с малышом на руках. Денег, невозможности нормально заработать. А тут еще и общество пытается унизить еще сильнее. Выжить здесь с малышом на руках сродни чуду. И как я благодарна маме, что решила все же меня обучить. И хоть какой-то минимум есть. Все же правильнее было бы давать своим детям хоть какое-то образование, чтобы они могли в этом преуспеть. А брак? Брак – дело второстепенное. Тем более, что женщина в случае смерти мужа останется одна и без него. Если он, конечно, не оставит ей сбережения. Неделя в доме Мальки пролетела как один день. Поэтому, когда в дом вошел Владимир, я вскрикнула от неожиданности. Локи, сидящий рядом, отреагировал мгновенно. Он вскочил на лапы и низко утробно зарычал, обнажая клыки. «Локи, свои!» — шепнула я, потрепав волчонка по холке. «Здравствуй, Арника. Дознаватель прибыл». «Спасибо. Я сейчас приду, только переоденусь». Я благодарно улыбнулась и поднялась со скамьи. Недовольное выражение лица старосты удивляло. Обычно благодушный мужчина сейчас был хмур и неразговорчив. А он уже опросил женщин? С опаской поинтересовалась я. «Опросил», — кивнул Владимир. «Теперь ждет тебя, чтобы сообщить результат». «Да?» — я нахмурилась. «Хорошо, идем». Я заглянула в комнату, предупредила Яну, что уйду ненадолго, и накинула на плечи теплый платок. Дорога до старосты обычно занимала время. Но сегодня этот немалый путь мы словно пролетели за... Владимир остался во дворе, объявив, что дознаватель хочет поговорить со мной наедине. И я глубоко вздохнула перед входом и распахнула дверь, чтобы тут же замереть на месте. «Здравствуйте, Арина. Вы не думаете, что слишком много привлекаете к себе внимания?»